Сегодня как-то стали учить так, что вам ничего не надо делать. Все за вас Христос сделал. И ни стараться не надо, ни стремиться ни к чему. Знаете, не надо путать одно и другое. Что да, Христос все сделал. Но наша обязанность – принять то, что Он сделал. Вы думаете, для всех людей, которые за стенами молитвы много дома ходят, которые никогда не молились, которые сегодня бесславят имя Господа, вы думаете, Христос для них ничего не сделал? Он сделал для них все, что сделал для нас. Но они не посчитали нужным, или у них не было веры, или были другие причины, они просто не приняли то, что Он сделал. Потому что для них будет напрасно все то, что сделал Христос. Они Его не приняли. Христос к Израилю приходил, но не до сегодняшнего дня в отступничестве. Почему? Он пришел для них все сделать, но они Его отвергли. И потому в спасении нашем, в нашем хождении есть что-то, что и от нас зависит. Поэтому я еще раз напомню, что Господь является помощником. Вы найдете не один текст Писания, который говорит эту тему. Он скорый помощник в бедах, помните? Но никто никогда из вас не станет помогать тому человеку, который сам ничего не делает и не хочет делать. Помогает только тому, кто делает. А кто ничего не делает, тому никто не станет помогать. Я думаю, любой из вас не станет помогать тому человеку, который вообще сам палец о палец стукнуть не хочет. Вы будете помогать тем, кто устал, кто не может и кто сам делает. А иначе просто вам всякая охота отпадет. Поэтому, учитывая то, что Господь никогда никому ничего не навязывает, а делает только согласие, и вместе с нами, нам следует помнить один из текстов Писания, который говорит, что отныне Царство Божие как силой берется. И употребляющий усилие, что делает? Восхищает все. Поэтому я никогда не проповедовал такого учения и никогда не стану его проповедовать, потому что Господь хочет с нами сотрудничать. И без нас Он ничего делать не будет. Вот почему «Прощите и получите». Просите, то к кому относится? К нам. Получите? К Нему. Стучите? К нам относится. Отворят вам? К Нему. И так далее. Поэтому я читаю дальше. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И вот 14 стих. Ибо все водимые Духом Божиим – суть Сыны Божии. Для того, чтобы умерщвлять наши плотские дела, нужно исполняться Духом Святым и быть им водимым. Потому что собственной плотью, а мы воюем с тем демоническим миром, который стоит за нашей плотью и который возбуждает наши плотские чувства, которые очень часто людям бывает трудно обуздать. И читаю 15 стих. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба Отче. Поэтому дух усыновления – это Святой Дух. Потому что Абба Отче относится к тем людям, которые крещены Духом Святым. Вы это знаете, уже это вам не надо, так сказать, фундамент ложить. Прочитайте Библию, вы обязательно найдете. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Вы знаете, что Вы, наверное, вообще пережили такие трудные времена. Может быть, они были связаны, эти времена, с вашим некоторым отступлением. Может быть, были связаны эти времена с какими-то падениями. Может быть, с какими-то событиями, которые разыгрались вокруг вас и были вам очень неприятные. И в ваше сердце стали закрадываться мысли о том, что вы не дети Божьи. И поэтому Дух Святой то ли вам лично каким-то способом, а то ли в сновидении, то ли через пророку убеждал вас, что вы все-таки дети Божьи. Вам становилось легче, вам становилось проще идти, потому что появлялась уверенность, что вы не отвергнуты. Я думаю, что самое страшное было бы для христианина узнать или услышать, что он отвержен. Я не знаю, как это было пережить. И дьявол как раз очень часто и пытается это делать, чтобы убедить нас, что Бог уже с нами не имеет никакого дела. Хотя Священное Писание даже отверженным, я не знаю, кого назвать отверженным, я таких практически не встречал еще. Много было людей, которые считали, что они отверженные, но в конце концов оказывалось, что просто или давление сильное было на них, или дьявол убеждал их в том, что они уже никуда не годны, и ничто их не исправит. Но все-таки оказывалось, что Бог продолжал их любить. Если даже где-то кто-то нашел себе такой, то для таких есть слово. Ибо он помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Это довольно, в некоторой мере, звучит странно. Вроде бы сам и отверг, и в то же самое время помышляет, как бы не отвергнуть. Но тут как хочешь, как колесо какое-то получается. Но тем не менее, это библейские слова. Это слова евангельского учения. Правда, написано в Ветхом Завете. Написано для древних было. Но оно действительно и на сегодняшний день. За что, конечно, благодарение Богу. Поэтому, почему здесь апостол Павел оставил такой стих? Наверное, потому, что некоторые люди тогда шли и теперь идут под каким-то страшным давлением. И думают, что это их судьба такая. Что-то Бог назначил им такой путь. Вот здесь Священное Писание говорит, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в рабстве и в страхе. А то, что сегодня с вами происходит, да, надо думать, почему это так происходит. Это не желание Божие. Это не требование, это допущение может быть. Это уже другой вопрос. Но вообще допущения, которые Господь делает с нами в нашей жизни, они в конце концов Господом спланированы для того, чтобы нас ввести в свободу. Вы знаете, мы, как люди, очень часто непокорные бываем. Мы непослушные. Читаем, что вот так вот нельзя делать, что вот так вот не положено, будет плохо, все равно. А вдруг... Это не совсем так понимать надо. А вдруг это у них было так, а у меня так не будет. И вот это вдруг заставляет нарушать волю Господню. Бог мог бы удержать. У него есть полное право. У него есть все возможности удержать нас от этого поступка. Но мы же тогда никогда не научимся. Поэтому Бог попускает. Иди, пройди. Пронеси то, что ты захотел, чтобы ты больше после доверялся Слову Господню и не думал, что у него не получилось, а у меня получится. Мы, наверное, за своими детьми наблюдали, они тоже такие. Что ты ему не говори, он будет лезть. Но когда уже обожжется, уже не пойдет, не затащишь туда. А так не будет слушать. Как и мы такие. И мы такие. Слово Божие говорит, нельзя. Мы говорим, а что тут такого? Все делают и живут неплохо. Слово Господне говорит, не иди туда. Так многие ходят и живут неплохо. И потому, если Господь любит, попускает сделать, и позже пожни плоды своего непослушания. Чтобы понял, что Слово Божие оно не для того, чтобы думать, делать или не делать. Оно для того, чтобы делать. Оно дано для того, чтобы делать так, как написано. А не рассуждать, надо или не надо. Конечно. Есть такие вопросы, в которых не так, кто просто согласится с ними. Ну, допустим, ударить себе в одну щеку, подставь в другую. Попробуйте согласиться. Много есть такого. Любите врагов ваших, о чем я вам не раз говорил. Благословляйте проклинающих вас. Благословляйте, а не проклинайте. Неудобно приемлемо. Вы знаете, и болит часто, и, как говорят по-русски, намуляет сильно. А Библия разницы не делает. Говорит, всех. Чтобы Господь мог через тебя, через меня оказать влияние на эту душу. И помочь ей встать, помочь ей исправиться. Но согласитесь, что это для нас непросто, и мы об этом даже не думаем. Уже что-что, наверное, а любись врагов ваших не часто приходит нам на разум. Вот не кради чаще, не прелюбодействуй, тоже. Это такое что-то грубое. А вот любите врагов, благословляйте и добро им делайте. Мы часто даже тем, кто нас благословляет, не делаем. А кто проклинает, тем более. Это у вас полгорода, говорит, будет ждать от меня добра, потому что много таких. Но тем не менее, Библия так говорит. Хочешь иметь успех, подчиняйся заповедям Божьим. Независимо от того, ты их понимаешь, не понимаешь, хочешь, не хочешь, этого никто у нас не спрашивает. А если написано, то делай так, как написано. Иначе просто-напросто однажды зайдешь в тупик, если бы эти тупики сразу ставились, наверное, нам было бы легче с одной стороны. Но не сразу ставится. Не сразу Бог судится. Вы помните место Писания? Не скоро совершается суд над худыми делами, и от того сердце грешника не страшится делать зло. Думаю, что уже и Бог согласился со мной, наверное. Ну, не судится, да что же говорить дальше? Конечно, согласен. И может быть, это не понимают кто-то, что говорит, что проповедует. А между тем, вы знаете, что Божья истина, она не подлежит пересмотру. У Бога нет со временем изменения его характера. У него слово Господне вечно. Вот как сказал в древнее время, так и сегодня. Мы сегодня на культуру спихиваем, оправдываемся культурой. Это было такое время, тогда так требовали, а теперь другая культура. А я говорю, должна быть христианская культура, культура евангельская. Ибо вообще культуры, он смотрит к одной культуре, вот к этой культуре. Поэтому я бы хотел бы 15 стих еще раз прочитать, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Аба Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. И притом не просто наследники. Дальше апостол Павел говорит, наследники Божии. И уточняет, что наследники Христу. Если, и вот здесь стоит если. Вы знаете, в Библии очень много если. И мы иногда просто-напросто эти если игнорируем. Потому что не хотим обращать внимание на эти если. То обычно за если стоит требование по отношению к нам. Так мы хотели бы, чтобы обетования Божии были нам предложены, но никаких не было если. А если есть все-таки. И даже вот 17 стих. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Вот смотрите. Если только с ним страдаем, нам не свойственно искать страдания и любить страдания. Но они являются и являлись неотъемлемой частью нашей жизни. Только у них проверяется верность Господу. Хорошо быть верным Господу, когда все хорошо. И эта мысль не новая. Когда Господь отвечает на наши вопросы, когда Господь не успели склониться на колени, исполняет наш Духом Святым, наверное, тогда не было такого и отпадения, не было бы и отступления, если бы только в этом заключалась верность Господу. Но Священное Писание говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. И когда вопрос касается страданий, то надо сказать, очень многие уходят. И Христос не нужен. Я вот часто смотрю, и кто-то однажды высказал такую верную мысль. Брат, сегодня во многих церквах отними эту музыку современную, заставь их одеваться, как положено, и Христос не нужен будет, уйдут. Вы поняли, что я сказал? Вот когда разрешают делать все, что хочется, Христос нужен. Поставь какие-то рамки, скажут, и Христа не надо. Я помню, тут один брат есть с Гатчины. Когда братья плакали, когда, говорит, возили гуманитарку, дом был переполнен, перестали возить финны гуманитарку, 30% осталось, и Христос не нужен стал, потому что он им и не нужен был. Он им и не нужен был. Им нужно было, ну, чисто как по-человечески нужно было. И здесь даже унижать не станешь, оно всем надо. Но вопрос стоит глубже. Все то все. А что главное? А когда бывали времена, когда вообще все забирали, вы помните послание к евреям? А расхищение имения свое приняли с радостью. И там, наверное, имение, это не избушка землянка была. Все-таки когда Бог говорит имение, ну то что-то, ну не просто хата, наверное, которая с подпорками. Это имение. Но когда они имели Христа, то они это расхищение имения, зная, что это за Христа, они приняли с радостью. Это означало, что это были глубокие христиане, которым дороже всего был Христос. Я не знаю, что сегодня было бы с нами, если бы у нас наши хаты стали отнимать. Тогда-то помню, я никого не унижаю. Я вообще даже конкретно не могу говорить, потому что я и той сестры не знаю, о которой говорили. Когда сказали, что будут вывозить, сказал, да что, я свои пчелки оставлю? Да никогда. Я останусь здесь, и никто меня не вытянет отсюда. Ну и все. А вы знаете, что Христос, Христос, все мы говорим, что Христос. Но Писание говорит, в огне открывается дело каждого. И огонь испытает дело каждого. И вот здесь Священное Писание говорит, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Оказывается, проверка страданием – это серьезнейшая проверка. Но сегодня христиане доказали, те, которые в самом деле были глубоко укоренены во Христе, которые в самом деле любили Христа, они отказывались, отрекались и терали все. И единственное, что они не потеряли, это самого Христа. Поэтому все может быть с нами в нашей жизни. Но просто хотелось бы, чтобы Дух Святой действительно так заполнил наше сердце, нашу жизнь, чтобы мы поняли, что без трудностей, без проблем нам не вырасти. Я недавно узнал одну такую интересную, не то что новость, а, как сказать, явлений из области жизни нашей земной. Говорят, что наши яблони не могут расти в теплых краях. Им надо периодически переносить морозы, чтобы активизировать их жизненные силы. Они там не растут. И одна причина – им нужно перенести некоторыми мороз, сильное понижение температуры. Христианам тоже надо иногда сильное понижение температуры, когда у них она очень большая. А вы знаете, кого называют температурой? Таких вот горячих, чуть что, уже горит. И вот Бог часто понижает температуру. Он знает, какой мороз нужен, знает, как поставить на место, знает, как осадить горячий пыл, который часто бывает. Поэтому, это приносит страдания. Это так просто бесследно не проходит. И дальше Павел говорит 18 стихом. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Просто я уже опять иду, потому что если бы я даже еще раз стал делать разбор, то опять были бы новые мысли. Что-то было бы и то, что раньше канва, практически этот источник, нельзя вычерпать никаким разбором. И я хорошо понимаю, что сегодня я провожу разбор, если Господь позволит пройти все и опять начать, и опять что-то будет новое. И опять что-то будет новое. Меняется жизнь, меняемся мы, меняются наши запросы. И со стороны Божией меняется и пища для нас. Хотя Библия одна. Смещаются акценты какие-то, делается упор на какую-то сторону, которая оттеняет тот или другой стих. И опять можно говорить об этой книге как о чем-то совершенно новом, о чем практически никогда не говорили. Поэтому я напоминаю и повторяюсь, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Вот эти страдания, которые сегодня бывают временные, они заставляют нас отказываться от тех причин, которые эти страдания вызывают. И тогда поселяется слава Божия. Вы хорошо понимаете, что наша плотская натура, наша греховная натура, она не дает возможности славе Божией отразиться в полноте через нас. И по мере нашего освящения и открывается Христос в нашем сердце больше и больше. Поэтому нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется. И прежде всего, я уже немножко чуть-чуть отклонюсь от этого стиха. Что мешает славе Божией открыться в нас? Как правило, гордость и отсутствие смирения. Что больше всего нас поражает? И что больше держит нас в плену? Это наше собственное «я». Это обиды, гордость, нарекания самого различного рода. И вы знаете, чтобы сломать нашу шею, говорят, гордая шея – это шея, которая не гнется, которая ни перед тем не хочет согнуться. И Бог ее умеет гнуть. Хотя написано, вы помните, из книги Исаии, не помню точно какая глава, там написано так, что «ты от чрева матернего прозван отступником», об Израиле написано. «Я знал, что у тебя лоб медный, и что в шее твоей жилы железные». А вы знаете, как железо как гнут? Его раскаляют до бела, и тогда он очень легко гнется. Очень легко гнется. А вот этот огонь искушений и испытаний, Бог знает, как его построить, как его зажечь, и где нас посадить куда, чтобы расплавить и согнуть шею. Знаете, есть железо, которое ты не согнешь, если не расплавишь. Оно просто сломается. Вы, наверное, особенно кто с железом работал. Не всякое железо вы согнете. Есть настолько хрупкое, настолько твердое, но вы его никогда не согнете, потому что оно просто лопнет, и все. Его надо нагреть, и тогда его можно согнуть. А кто хочет сегодня? Разве Бог хочет нас сломать и на свалку выбросить? Он этого не хочет. Но надо согнуть шею, которая не хочет гнуться никак. И для этого есть Божий огонь. Может быть, когда-нибудь будет время, я и на эту тему скажу, об огне, о пламени, потому что есть разница в этом, в огне и в пламени. Но на сегодняшний день я просто хотел бы, чтобы мы благодарили Бога за те страдания, потому что они временные и очень ничтожные по сравнению с той славой, которую Бог может влить в наше сердце, если мы перенесем страдания так, как надо. Если мы не оставим Господа. Ибо тварь с надеждой открывает, ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорила свете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Мы об этом тоже говорили. Помните, я вам напоминал, потому что есть, допустим, такое мнение, что тварь – это ангелы. Но здесь написано, вся тварь совокупна. А что такое совокупно? Это все сотворенное из-за греха, который пришел в мир. Оно не имеет покоя. Ни животный мир, никакой мир не имеет покоя. И к свидетельству того, что Бог хочет всю тварь освободить, это только ради человека, через человека. Человеку она была подчинена, человек ее отдал в порабощение, сам был порабощен греху, потому все сегодня стонет. И когда будет освобожден сам человек от рабства тлению, то и вся природа будет не такой. И как пример, тысячелетнее царство. Вы помните, что там написано? Я думаю, вы согласны, что лев, и вол, и аспид – это творение, правда? И у них не будет вражды. Младенец будет играть над дорогой аспида и протянет руку свою на гнездо змеи. И волк, и лев и ягненок будут лежать вместе. Они не будут есть друг друга, не будут гоняться друг за другом. Оказывается, что если грех удалить, то для льва не нужны животные, он соломой будет готов питаться и нормально будет. Вот грех что делает? Съедать друг друга. Оказывается, тысячелетнее царство, лев, как волк, будет есть солому, и будет нормально, хорошо все. И останется львом, только уже зла не будет. Поэтому, помните, я вам напоминал, когда Ной построил ковчег, то в ковчег вошли не только Ной с семьей, но кто еще вошел? Животный мир. Вот Бог так умно построил все, что мы сегодня не воевали друг с другом, не доказывали, что о животном мире речи не идет. Вот, пожалуйста, Ной и все живое, что с ним было. По паре, там по нескольку пар, введи в ковчег, чтобы сохранена была их жизнь, чтобы они почти могли умножаться, плодиться, чтобы опять населили землю. Поэтому, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем. Несмотря на то, что у нас новая природа, начаток Духа имеем. Духа написано с большой буквы, речь идет о Духе Святом. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Вот то, что я вам говорил. И еще раз повторю, что если наш дух искуплен, то наше тело еще не искуплено. Мы ожидаем искупления, усыновления тела нашего. Когда? В момент восхищения. Когда оно будет преображено и станет сообразно славному телу его. Так написано. Мы будем проходить дальше послание, мы дойдем до этого текста, и там, наверное, будем говорить чуть-чуть более подробно. А сегодня просто отмечаем. И это очень мудро сделано. Бог в нашей плоти совершает суд. Да то, что мы знали и делали. Вы знаете, то, что мы знаем и делаем, подлежит суду.